Пятое. В кофейне пахло солеными огурцами. Ильич сидел недалеко от входа, повернувшись к двери спиной и, попивая чай, просматривал вестник временного правительства. Рядом на столике стоял гигантский самовар. «А почему спиной?» «Это опасно», — заметил Лев, присаживаясь рядом. «Я так никогда не сажусь». «Видите этот начищенный самовар? Он блестит, как генерал-губернатор, и в нем отражается все, что сзади», — объяснил Ленин. Они разговаривали так, будто 3 года, прошедшие со дня их последней встречи, равнялись 3 часам с минутами. «А вы, я слышал, устроились униформистом в цирке». «Скорее, коверным. Но, чтобы подняться до акробата, нужно поваляться сначала в опилках», — объяснил Троцкий. «Акробаты сильно рискуют. Потеря равновесия — и все. Тяжелая травма». «Травма — чепуха. Главное, чтобы публика осталась довольной». «Публика легковерна и легкомысленна», — сказал Ильич. «На нее не угодишь». «Что думаете о текущем политическом моменте?» Он решил брать быка за рога, но Троцкий был к этому готов. «Момент противоречив, но ваш тезис о социалистической революции не вызывает сомнений». «Вот как? А бойкот Советов с нашей стороны? Как вам этот экзорсис?» Ильич хитро прищурился. Это была проверка на вшивость. Бойкот Советов со стороны большевиков, которые всегда выступали за советскую власть. Это что еще за помидор в крапинку? Цели. А вы сами подумайте. А ведь старик и в самом деле гений, пронеслось в голове Льва. Понял, сказал он. Вы хотите вытеснить оттуда меньшевиков и эсеров. А когда Советы станут большевистскими... «Снова поднять лозунг советской власти!» Он замолчал, ожидая реакции со стороны старика, но Ленин не спешил с ответом. «Но есть здесь одна опасность!» Троцкий решил идти напролом. «Радикализация ваших взглядов, их парадоксализм оттолкнет часть товарищей. Трусов!» «Нет, коверных, которые никогда не станут акробатами. Вас?» «Неверно. Я упаду вместе с вами, потеряв равновесие, или вознесусь в высоту, если это нужно будет истории». «Вы не зря выступаете в цирке», — медленно произнес Ильич. «Еще немного, и вы станете церемонимейстером». «Разве что под вашим чутким руководством, Владимир Ильич». Решил подлить елея Лев. Тот задымился и перебил своим сладким запахом соленые огурцы. «Тогда последний вопрос. Что вы думаете о мирной инициативе царя Гороха?» «Это ловушка. Он занимается плагиатом и перехватывает наши лозунги». «Союзник?» «Исключено. С классовой точки зрения. А с человеческой?» «Человеческая мораль должна быть подчинена классовой борьбе». «Вступайте в нашу партию», — сказал Ленин, складывая газету. «Примем без всяких условий. Цирк окончен. Наступает фаза открытой войны. Нам нужен Кронштадт. Можете взять его на себя?» «А разве матросы готовы к революции?» «Они готовы к анархии». «К половой разнузданности и пьяному дебошу!» От этого один шаг до социализма. Ильич оставил дерзость без внимания. «Вы знаете, где меня найти?» «В начале Кронверкского, во дворце Кшесинской». «Все сделаю», — сказал Лев. «Спасибо». Ленин смерил его внимательным взглядом. Интеллигент-самоучка в гуще матросской вольницы. В Кронштадте. Это почище любого цирка. Неужели не сплошает? Его используют и спустят за борт. Хорошо. Одним конкурентом станет меньше. Последний вопрос. Если бы вам доверили переговоры с кайзером о мире, какие бы были ваши лозунги? «Ни мира, ни войны. Армию распустить», — ответил Троцкий, не задумываясь. «Да он меня переплюнет», — с ужасом подумал Ильич. «Импровизация — свойство гения. Вот это еврейчик! Караул!» Кивнув, он подал Лейбе руку и поспешил к выходу.